действительно укладывает спать. Глазами тьмы я видел, как Фанни помогла расстегнуть пуговицы на пиджаке, а потом, что-то напевая, повесила этот пиджак на плечики, заботливо сняла туфли, принесла стакан молока с медом и держала, помогая напиться. Не девушка, ангел, и пледом накрыла. Сама же опустилась в кресло рядом с кроватью, открыла книгу и начала читать. Мирная картина, прям такая, что... Только нить, протянувшаяся от Демидова к этому ангелу, слегка нарушает идиллическую картину. «Ты следишь?» — уточнил Яр. «Скажем так, приглядываю. И если вдруг тень ее остановит?» «Как?» — Яр, — произнес Шувалов тихо. «Не надо задавать вопросы, которые могут поставить собеседника в затруднительное положение. Главное, как я понял, в данный момент времени твоему дяде не угрожает опасность, верно?» «Именно. А эту девицу надо бы задержать, но так...» Я замялся, прикидывая, как много могу сказать. «В общем, надо быстро, и чтобы она не успела среагировать, а то есть у них дурная привычка уходить на тот свет». «Понял». Яр покосился на Орлова. «Спасибо». «Да не за что. Так что, идем знакомиться с дядей. Кстати, он и на прошлой выставке отвечал за ваш павильон. Тогда Демидовы всех удивили. И у нас...» «И вот как у них получается-то?» «Савка, Серега, и ты, Зар, если есть шанс поглядеть на этакое чудо...» Орлов сгреб слегка растерянного Серегу и не менее растерянного Елизара. «Нельзя упускать момент. Мы обязаны воспользоваться, не говоря уже о том, что подобные знакомства весьма и весьма полезны». Дом и вправду оказался огромен. Настолько, что пришлось перестроить поводок, удлинив его через призрака. Вот категорически не хотелось оставлять эту Фанни без присмотра. Впрочем, дочитав главу, она закрыла книгу, аккуратно поставила на полочку, подошла к спящему и, прижав пальцы к шее того, замерла. «Пульс считает». Кивнула, верно удовлетворенная результатом, и снова вернулась в кресло. Положила на колено руку, подвигала невзрачный с виду перстенек, который, однако, в глазах тьмы переливался и сиял. Посмотрела на часы. «Дядя, позволь представить тебе моих друзей», — сказал Яр, толкнув тяжелую дверь. В этой части дома позолота уступала место сперва дереву, потом и камню. Камням. Они сплетались, прорастая друг в друга разноцветными жилами, узором, в котором не было ни конца, ни начала. И этот узор, свитый из разноцветных драгоценных нитей, завораживал. «Ух!» — Метелька осторожно коснулся. «Это... малахит!» Мягкий голос Демидовского дядьки заставил Метельку спрятать руки за спину. «Не стоит опасаться, вы ему не навредите. А вот там, видите, это яшма, темный уже змеевик». Он называл и другие, чуть касаясь стены, но и этой малости хватило, чтобы камень оживал. Он откликался? Как это еще описать? Причем силу Демидов не использовал, это словно узнавание и радость, от которой в каменной глубине загораются звезды, и в другой раз само это зачаровало бы. «Это невообразимо», — произнес Елизар и тотчас смутился. «Извините, за что? Тут и вправду есть на что поглядеть». Тихомир Демидов походил на отца Яра, как и на самого Яра. «Кровь, как говорится, не водится». «Но вы же не затем пришли, верно?» — сказал он. «Нет, дядя, нам бы поговорить». «Так, чтобы никто другой не услышал, пришел я на помощь. Дело скользкое, неоднозначное». «Это касается дяди Ратимира», — добавил Яр. Он не стал переспрашивать, но кивнул и отступил, открывая путь в кабинет. «Прошу». «Что сказать? Камень...» Снова камень, много камня. Ощущение, что мы оказались внутри огромной малахитовой шкатулки, ну или каменного леса, и темные блестящие колонны, уходившие к потолку, усиливали сходство. «Присаживайтесь, молодые люди», — Тихомир указал на диван у стены. Мебели в кабинете хватало. Взгляд зацепил и стол у окна, и второй чуть дальше. Пару кресел, сдвинутые, повернутые к стене мольберты с закрепленными листами, дубовые шкафы, весьма немаленькие, но почти затерявшиеся в этой комнате. «Слушаю». Тихомир Демидов устроился напротив, без усилий, просто переставив массивное кресло от столика к стене. «Дело... В общем, я надеюсь, что вы выслушаете. Спокойно только. А там уже решите, как... Не так давно мне случилось путешествовать в поезде. На него напали террористы. Сергей подтвердит». «Да», — сказал Серега. «Многие погибли, но были и ранены. Пока что следствие пригнали второй поезд с целителем, чтобы раненым помогать. И так получилось, что... В общем, мы заметили, как одна из целительниц использует запрещенный артефакт – поглотитель. Она вытягивала жизненные силы у людей». «Так», – Яр вскочил, – «сядь», – очень спокойно приказал Тихомир. И Яр послушно сел, даже руки на коленях сложил. «Полагаете, Фанни использует тот же артефакт?» «Вряд ли тот же, тот забрали синотники». «А быстро он соображает, но однозначно похожий». Кивок и уточнение. «Уверены?» «Я...» — Серега вдруг смешался. «Мне надо бы посмотреть поближе, но сам принцип... Дело не в артефакте, но, понимаете...» Человек, который создает, точнее, окончательно оживляет и стабилизирует артефакт, при первом запуске как бы вкладывает частицу своей силы. Даже при том, что впоследствии она развеивается, схема сохраняет отпечаток. Более того, он как бы прописывается в энергетическом поле. Хорошие мастера, зная этот нюанс, усиливают воздействие и так создают уникальное клеймо. Его невозможно подделать. Вот... А если не усиливать, то эффект выйдет слегка размытым, но даже так можно разглядеть, а у этого мастера имеется одна характерная черта. Демидов слушал Серегу внимательно. «У него дар нестабилен, что сказывается, причем...» Серега сморщил нос. «Сейчас это заметнее. В тот раз перекос едва ощущался, а теперь вот он совершенно явный. Я не знаю, действительно ли у девушки кольцо с аналогичными функциями, однако знаю, что сделал его тот же мастер, который изготовил то прошлое, понимаешь?» И на меня поглядел, а я ответил: «Понимаю, а если добавить, что между твоим дядей Ярой и этой девицей ниточка силы протянулась...» «Направленность потока», — уточнил Тихомир. «Не скажу, я задумался, но все же покачал головой. Нить моя тень видит, а вот чего и как...» «Извините», — Елизар поднял руку, — «я могу кое-что добавить, хотя я должен сказать, что не имею соответствующей квалификации, чтобы...» «Зар, давай уже!» — Орлов поерзал. «Он целитель и толковый, просто мелкий пока, и постоянно извиняется, но соображает хорошо». «Можно подумать, ты был крупнее в его годы», — пробурчал Яр, — «а вот соображал похуже». «Тихо!» Это прозвучало приказом, и все замолчали. «А вы, молодой человек, излагайте. Ваш брат. Ваш брат очень истощен. Я не знаю, что с ним случилось, но его состояние ненормально». Елизар поерзал. Под внимательным взглядом Демидова он ощущал себя неуютно. Когда он вошел, я обратил внимание на нестабильность его тонкого поля, потом на жадность, с которой он поглощал пищу. Признаться, извините, пожалуйста, но в таких случаях возникают весьма определенные мысли. Мне за них стыдно». «Понимаю», — спокойно кивнул Тихомир. «Не все заботятся о больных родичах должным образом». «Именно», — с облегчением выдохнул Елизар. «Но потом... Потом он меня испугался, что тоже было странно, хотя не испугался Савелия и его... существа». «Тени», — пояснил я. «Мне хотелось посмотреть, нет ли в вашем родиче чего-нибудь...» «Чего?» «Чего-то из кромешного мира. Мне случалось сталкиваться с существами, которые поселялись внутри людей и вызывали болезнь. Еремей такую заразу подхватил». Про Еремея Демидовы знали. «Ага», — поддержал Метелька, — «давно уже. Он тогда кровью кашлял и помирал, а Савка из него ту погонь вытянул». Взгляд у Тихомира тяжелый, как надгробная плита. «Это не тот случай», — ответил я на невысказанный вопрос. «Здесь нет магии, травма головы». «Вот, но травма давняя». Елизар воспользовался паузой, чтобы продолжить. «И она зажила, а потому она не могла стать причиной истощения. Он ведь много ест». «Да, очень. И много спит. Трижды в день укладывается, но при этом слабеет». Вопрос Елизар задавал совсем другим тоном. «Да? А что ваш целитель?» — не удержался я. «Сказал, что это отдаленные последствия травмы. Дар угнетен. Он пусть местами и прорывается, но все одно сжигает тело изнутри». «Ну вот, приятно осознавать, что я не параноик, потому что даже при моих знаниях объяснение было так себе, слегка бредоватым». «Это странно», — Елизар нахмурился. «Дар ведь заблокирован?» «Пришлось. И травма давняя, а нарушения начались сейчас не так давно, полгода». «Именно». «Дядя, сиди», — жестко повторил Тихомир. «Да, Фанни у нас тоже примерно тогда появилась. И привел ее ваш целитель». «Именно. А до того?» «До того. Первый год Рад вовсе с кровати не вставал. Лежал. Кормить приходилось едва ли не силой, да и прочее, как у любого иного больного. Целители только руками разводили. Пирогов вот, правда, сумел помочь. Сказал, что пролом в черепе зарос неправильно, что-то там внутри давит. И пришлось снова вскрывать, выпиливать и пластиной прикрывать. Он едва не умер. Но не умер. Но потом полегчало. Начал садиться, есть сам. Хотя и приходилось напоминать, но уже ложку до рта доносил. И даже появилась надежда, что как-то выправится. Пирогов сказал, что одаренные крепче обычного человека, что если не померли сразу, то и шансы выжить у них много выше. Охотно верю и слушаю. Мы надеялись. Он там на Урале жил. Там наши горы, наша сила. И помогала, лучше становилась. А после дар вернулся, хотя и не чаяли. Думали, что с концами перегорел, но... Тихомир покачал головой. Оказалось, что контролировать его Рад не способен, а это опасно. «И вы его увезли?» «Не совсем. Сперва думали заблокировать и только, но матушка настояла, чтобы показали целителям. Она верила, что если дар вернулся, то и разум может. И я не скажу, что она была совсем уж не права. Ратимир ведь и тень видел, и Елизара прекрасно понял, и мою речь он вполне разумно реагировал. Восстанавливаться он и вправду начал быстро. Правда, оказалось, что это сопряжено с некоторыми сложностями. Он то ли вспоминал что-то, то ли просто не мог усидеть на месте, и куда-то рвался все. Однажды он забрался на крышу и едва не свалился. В другой раз просто ушел из дому. Мы тогда едва отыскали. И чудом не случилось беды. Потом прошел в лабораторию, вывернул на себя кислоту. Не со зла, но от слуг он умудрялся сбегать, и тогда привели Фанни. Тихомир Демидов поднялся. «Очаровательная девочка, сирота, старательная, милая, ласковая. Она сразу сумела с ним поладить, да и не только с ним». Это было сказано пристранным тоном, таким вот задумчивым, что ли. Тихомир поднялся, подошел к столу, постучал пальцами по столешнице. «Дядя, не мешай, тут и вправду все не так просто. Но...» «Дело не в этой дурочке, дело в том, кто дал ей колечко, и каким образом в этом замешан Илья Светозарович, если замешан». Я промолчал, и Елизар, дернувшийся было, тоже понял, что не все мысли стоит озвучивать, хотя наверняка мысли у него имелись. «Савелий, насколько знаю, у вас есть возможность организовать встречу с другим целителем. И этому целителю вы доверяете всецело?» «Да? Что вам понадобится?» «Телефон? Прошу!» Демидов указал на аппарат. Демидовы заплатят столько, сколько скажете». «Потом», — я мотнул головой. «Номер госпиталя я знал. Оставалось надеяться, что не Коля на месте, или хотя бы Татьяна. Но девушку надо бы отвлечь, желательно не убивая, чтобы было кому вопросы задать». «Зададим». Это было произнесено так, что сомнений не оставалось. «Зададут. И спрашивать будут долго и дотошно. У нее может быть ментальная закладка. Учтем, но звоните, а нашим фальшивым ангелам я займусь». Глава 35. Почетная председательница особого Петроградского комитета по оказанию помощи семьям лиц, пострадавших от прорывов, ее императорское высочество великая княжна Ольга Николаевна изволит лично принимать пожертвования деньгами и вещами по средам от 3 до 4 часов дня в Зимнем дворце, подъезд между Иорданским и подъездом Его Величества с Дворцовой набережной. Новое время. Тьма свернулась под кроватью. Ратимир Демидов спал при этом, нервно подергивая во сне ногой. Фанни устроилась в кресле, прикрыла глаза, словно тоже дремала. «Фанни!» Стучать Тихомир не стал, но его приближение Фанни почуяла. Поспешно выпрямилась, платье разгладила, нацепила на лицо выражение печали и задумчивости. И книга в руке дополнила образ. С книгой она смотрелась особенно хорошо. Этакая романтическая и одновременно интеллигентная натура. «Извините, что беспокою», — произнес Тихомир шепотом и поманил за собой. «Но мне очень нужна ваша помощь». «Я готова?» — она стрельнула глазками и потупилась. «Но он все равно спит. А потом за ним мальчишки присмотрят. Мне позвонили из типографии. Что-то их там в тексте листовок не устраивает, а я в этом ничего не понимаю». Демидов говорил полушепотом, глядя в глаза, отчего вся эта тирада звучала двусмысленно. «Нужен тонкий вкус, чувство слова, а я им не обладаю. Вы не могли бы съездить со мной, взглянуть на эти правки?» «Я, конечно». Она снова поглядела из-под ресниц. «Но это ведь... это надолго». «А потом еще в одно место заглянем. Вчера машину начали собирать. Хочу проверить, что да как. Вам ведь было интересно, если я не ошибаюсь». «Нет-нет». А вот это предложение ей понравилось куда больше, но не настолько, чтобы уйти. Вон губку прикусила. Демидова разглядывает сквозь ресницы. Я прям вижу, как в этой голове мысли мечутся. «Вы ведь говорите о новом двигателе». «Именно о нем. Хотя представлять будем не отдельно, но как часть новой грузовой машины. Поверьте, такой вы еще не видели. Она способна взять груз как...» «Что там?» — нетерпеливо дернул меня за рукав Яр. «Договариваются», — ответил я. «Повезет ее сперва в типографию, потом какую-то машину смотреть». «Погоди, еще рано, пусть увезет». Не знаю, где это путешествие закончится для Фанни, но... сама виновата. «Но как же, я не могу оставить так надолго. Я готова помогать, но мои обязанности все-таки...» «Можете». Демидов и ручку ей поцеловал. «В конце концов, вы и так делаете куда больше, чем это предписывают ваши обязанности». На личке ее отразились сомнения. «И я понимаю, что моя просьба никак не вписывается в круг их, но мне почему-то показалось, что вам будет интересно взглянуть на выставку изнутри, так сказать, до ее начала». «Выставку?» — голос дрогнул. «А машина разве не на складах?» «Вчера доставили в павильон. Проще уж на месте собрать, потому как имеются сомнения, что она пройдет в ворота». «А разве нам разрешат? Там ведь охрана. Посторонних никого не пускают. Даже прислугу проверяют по спискам и мастеров, и...» «Вы ж не прислуга. Вы со мной. А я никак не посторонний». Демидов произнес это, словно красуясь, и она подхватила предложенную игру. «Конечно, что это я? Кто же решится вам отказать? Вы позволите? Мне нужно несколько минут, чтобы собраться и...» «Я позову кого-нибудь из прислуги, посидит». Машину уже подали, и нам осталось проследить за тем, как Тихомир Демидов открывает дверь. «Уехали», — сказал я, выдохнув. «Что ж, теперь дело за нами, только я не уверен, что его надо будить». «Я могу сделать так, что он будет спать и дальше», — сказал Елизар. «Вряд ли это сложно, тем более, если из него вытягивали жизненные силы, то организм будет пытаться восстановить их, а во сне это сделать легче, но тогда надо носилки или как-то...» «И без носилок обойдемся», — Яр поднялся, — «идем». «Что ж, мой юный коллега прав». Николя встретил нас у госпиталя и лично провел уже знакомый флигель, который, правда, несколько опустел. Каравайцева вывезли? А куда? Хотя, наверное, это не моего ума дело. Главное, что внутри было тихо, чисто и обыкновенно. И постель для дяди нашлась. И сестрица моя, которая при нашем появлении лишь головой покачала с этакой укоризной, будто я в чем-то и вправду виноват. «Ваш дядя весьма истощен». Зеленая сила окутала спящего Ратимира с головы до ног. «Однако вы успели вовремя. Необратимых изменений я не вижу, хотя оставалось мало. Понадобится отдых, кое-какие укрепляющие отвары». Демидов попытался открыть глаза, но Николя коснулся головы, возвращая его в забытье. «И питание. Да, за питанием надо будет отдельно проследить. Чем-то его подпаивали». Яр стиснул кулаки. «Чем?» «Не скажу наверняка, но какие-то стимуляторы явно использовали. Да, возможно, чтобы усилить отток жизненной энергии». Целительская сила уходила внутрь Ратимира. «Или облегчить? Второе, возможно, вероятнее. Дело в том, что любой организм имеет естественную защиту. У одних людей она сильнее, у других слабее. Скажем, у детей или у стариков». «У больных?» – предположил я. «Именно, особенно если болезнь давняя и долгая. Она истощает тело, и защита его слабеет. Тогда и жизненную силу вытянуть проще». «Дядя болеет давно». Яр стоял у изголовья, не сводя с дяди напряженного взгляда. «Вы не совсем правы», — Николя отступил. «Танечка, надо приставить к нему кого-то из девочек. Пусть посидят, присмотрят. И как очнется, надо будет накормить. Не переживайте, девочки у нас хорошие». Яр нахмурился, кажется, припомнив другую хорошую девочку. «Если не верить совсем никому, — сказал я, — этак и свихнуться недолго. Хочешь, потом сам приходи и сиди». «Да я...» «Или пусть твой дядька пришлет кого из своих, кому верит». «Да, пожалуй», — он выдохнул. «Просто вот... просто мы же ей верили, она... а теперь вот...» И не только в вере дело было. Она ему нравилась. Такая светлая, такая добрая, заботливая, истинный ангел. А у него самый тот возраст, чтобы влюбиться. Почему бы и не в ангела? Надеюсь только, что это не всерьез, а в остальном справится. «Вы сказали, что я не прав». Яр переключил внимание на Николя. «В чем? Он ведь был ранен». «Был», — согласился Николя, — «но ранение — это не совсем то же самое, что болезнь. Ваш дядя... позвольте». И, не дожидаясь разрешения, коснулся висков. «Да, ваш дядя действительно пострадал, и весьма сильно. Полагаю, что мозг получил повреждения, но вам повезло». «В чем?» «Это были не те повреждения, которые вовсе не совместимы с жизнью, но не думаю, что это стоит обсуждать здесь. Танечка?» «Идите, я присмотрю, а вы вон чаю попейте». Она устроилась на стуле, глянув с насмешкой. «И передай, пожалуйста, Любочке, что я ее жду». Николя кивнул и указал на дверь. Чай пили тут же во флигеле в дальней комнате, которую, пожалуй, и обустраивали как комнату для персонала. Здесь и телефон имелся, и столы, и шкафы пока еще пустые, ну и самовар, само собой. «Минутку». Николя подошел к телефону. «Я вызову Любочку, а вы располагайтесь». Комната была не так и велика, но худо-бедно все влезли. «А, извините, «Можно я потом в госпиталь схожу?» — поднял руку Елизар. «Мне просто очень интересно. Я учился, но это больше теория, а практические знания — это ведь другое. Я не буду мешать, только взглянуть хочу». «Безусловно», — Николя улыбнулся. «Теория и практика порой весьма различаются, и буду рад принимать юного коллегу, правда, если вам разрешат». Пауза повисла в воздухе. «Ну да, репутация у Николя не та, которая в карьере поможет». Впрочем, он сам и заговорил, не дождавшись ответа. «Мозг — структура, с одной стороны, крайне хрупкая, с другой — имеющая невероятный запас прочности. Он состоит из огромного количества клеток, каждая из которых связана со многими другими, и число этих связей стремится к бесконечности. Так считал мой наставник. Он же и полагал, что именно благодаря этим связям у мозга и имеются резервы. Слушали его внимательно, даже я. До него считалось, что любые повреждения мозга необратимы. Специфика нервной ткани такова, что она слабо воспринимает нашу силу, да и реагирует на нее крайне нестандартно. Скажем, я могу подвигнуть организм зарастить раны, восстановить клетки кожи, мышцы, ускорить срастание переломов, остановить кровотечение или восстановить сосуды. Но когда речь заходит о мозге, это все оказывается бесполезно. Мой наставник полагал, что каждый участок мозга за что-то отвечает. И потому при ранениях важно не столько то, как глубоко это повреждение, сколько то, какие участки задеты. К примеру, в его практике был человек, в которого стреляли, и пуля прошла через левый висок и вышла у правого глаза. Что-то мне даже слушать про такое было больно. Человек не только выжил, но и остался на службе, сделав при этом неплохую карьеру. Известны случаи, когда выживали после удара саблей или шашкой, когда сносили часть головы, когда человек падал на гвозди, тот входил в мозг. Или вот что удивительно, человек даже выжил после того, как железный лом пробил насквозь его голову. Орлов поежился, а меня, честно говоря, замутило. Все-таки целители люди своеобразные. Жуть же рассказывают, но вдохновенно, о чем мурашки по спине бегут. В то же время известны и другие случаи, когда малейшее повреждение мозга, даже такое, которое оставляет череп целым, приводит к немедленной смерти, продолжил Николя. И между этими двумя крайностями есть огромное количество случаев. Где-то пациент после травмы головы утратил способность видеть, как я, хотя глаза его оставались целыми. Где-то раны оборачивались глухотой, немотой или неспособностью говорить внятно. К счастью, сейчас наука продвинулась в этом направлении. Мой наставник сам составлял неврологическую карту, которая позволяла бы оценить возможные последствия травм или же, напротив, установить наличие этой травмы по косвенным признакам. Извините, я немного увлекся. Так вот, ваш дядя, конечно, пострадал и сильно, однако он не умер. Более того, он сохранил нормальную подвижность тела, зрение, слух, речь. «Он иногда говорит, но непонятно что. То есть способность произносить звуки. Савелий, я вижу твой вопрос, но это разные случаи. Пусть похожие, но разные. У Демидовых явное органическое поражение без вмешательства иной стороны. Надеюсь, эта информация не тайна», — отмахнулся Яр. «Значит, но тогда почему?» Организм сам затягивает раны, даже такие, и более того, стремится компенсировать утрату. Наставник пытался показать, что порой одни части мозга могут брать на себя роль других. Это медленный процесс, но возможный, даже естественный. А вот теперь Яр и дышал-то с опаской. «К сожалению, у меня нет медицинской карты или каких-то записей, чтобы сравнить параметры. Да и ваш дядя пока не в том состоянии, чтобы проводить тесты. А потом... Потом, думаю, мы побеседуем отдельно», — Яр кивнул. «Но я о другом. Ваш дядя был ранен, но рана затянулась. Организм стабилизировался, достиг нового равновесия. Он не был полностью здоров, но и нельзя было сказать, что он болен. Не так, как при чахотке или опухоли. Это не состояние постоянной борьбы, изматывающее, истощающее. Да, шло какое-то восстановление, но весьма медленно и не требуя при том огромных сил. Наставник говорил, что для подобных больных важна не столько целительская сила, ибо восстанавливать уже нечего, но занятия. Простые, порой кажущиеся глупыми со стороны, тем не менее способствующие возникновению новых связей. Скажем, он сажал перебирать горох и фасоль, или вот лепить, рисовать, писать, если человек способен оказывался удерживать в руках карандаш. Слушали все. Следует добавить, что организм любого одаренного изначально крепче, и запас прочности его выше. Следовательно, сугубо теоретически и восстановление проходило бы легче. Дар вернулся к дяде. Николя кивнул. Это косвенно подтверждает мои слова, и в то же время сам дар также способствовал бы нормализации. Тогда как? Что она делала? Не совсем она, хотя... Николя поморщился. Извините, но молчать о подобном я не стану. Это отвратительно, не говоря уже о том, что напрочь незаконно. Об этом вам лучше переговорить с дядей. Он позже обещал подъехать. Как эта штука... Почему я ничего не ощущал и никто? Во-первых, это, как вы выразились, штука могла работать непостоянно, и, скорее всего, так и было. Во-вторых, для поглощения чужой силы необходим контакт и довольно близкий. Я вспомнил, что девица сидела у постели Демидова, стало быть, знала об этой особенности. В-третьих, даже если бы ее использовали на вас, то однократного применения вы бы и не заметили. Вы молоды, здоровы, возможно, ощутили бы усталость или вот слабость. Легкое головокружение – это при том, что действовать пришлось бы долго. Яр задумался, потом покачал головой. Ничего такого не было. Ну а в-четвертых, как я уже говорил, организм стремится защитить себя, даже когда вы того не осознаете. Отнять силы у молодого, здорового и активного одаренного куда сложнее. Ваш дар закрыл бы поток, и все. А у дяди дар блокирован. Именно. И она находилась с ним постоянно. Николя кивнул, но уточнил. Однако и при этом у физически крепкого человека силу забрать не так легко. Поэтому, полагаю, и использовались стимуляторы. И теперь... Теперь жизни вашего родича ничего не угрожает. Несколько дней я бы хотел пронаблюдать за ним, но это скорее, чтобы убедиться, что восстановление идет нормальным образом. Далее все-таки рекомендовал бы рассмотреть иные варианты контроля. Постоянное ношение блокираторов и на здоровых людях дурно сказывается. Впрочем, думаю, и об этом я побеседую с вашим дядей. А он... «Он восстановится? Вы сказали, что процесс идет, и что одаренные они сильнее, и...» Тихий вздох заставил я рассечься. «Это не тот случай, когда можно что-то обещать», — Николя произнес это, глядя в глаза. «И да, есть шансы, что вашему дяде станет лучше, значительно лучше, но... Не стоит ждать, что он станет собою прежним». «А ваш наставник...» «Вы говорили, что он работал с такими людьми. Возможно, он смог бы...» «Полагаю...» — Николя снял очки и принялся натирать их. «Он действительно мог бы помочь. Во всяком случае, он в этом понимал куда больше меня, но...» «Но...» — этот вопрос задал я. «Он погиб». «Давно?» — вопрос заставил Николя поморщиться, и, наверное, с моей стороны некрасиво вот так... «Почти 2 года как. И, Савелий, неужели ты думаешь, что, будь он жив, я не обратился бы за помощью?» Стало стыдно, впрочем, ненадолго. Глава 36. В училище лекарских помощниц и фельдшериц Петроградского дамского лазаретного комитета Российского общества Красного Креста в половине февраля открывается 4-я серия курсов для подготовки сестер милосердия. Курсы 3-месячные, плата за весь курс 15 рублей. принимаются лица, окончившие средние учебные заведения. Прием прошений в канцелярии училища. Новое время. Сестрица поманила меня пальцем, но стоило войти в палату, как вцепилась в ухо. «Хай, за что?» «Ты не звонишь! Так там телефон не положен!» Я вывернулся и потер ухо. «И сегодня?» «Ну, я с утра ждала твоего звонка!» Она скрестила руки на груди. «А ты? Ты просто отправился к Демидовым!» «Ты ж сама сказала, что нужно налаживать связи!» — буркнул я. Ухо не болело, но все равно было обидно. «Женщины! Я и налаживаю! Вон, видишь?» «Знаешь, я уже думаю, что это не такая хорошая идея». Она и сама остыла. «Что не так, хотя...» Шувалов достал. Она закатила глаза, вздохнула и произнесла. «Извини, я волновалась. Сперва уезжаешь ты, потом Мишка, который должен был вернуться». «А он не вернулся?» — уточнил я. «Нет». «Погоди, а когда уехал?» «Позавчера». «Странно». «Да, там далеко, но Мишка ведь на машине, и он, в отличие от меня, ответственный. Он из тех, кто три раза отчитается, лишь бы не взволновать Танечку ненароком». «Звонил?» «Да, позавчера вечером, что прибыл, и все нормально. Номер в гостинице снял, телефон оставил в гостинице». «Говорю же, ответственный». «И вчера тоже. Сказал, что к вечеру вернется». «Но не вернулся». «Может...» Он собирался дома смотреть вместе со строителями. Говорил, что с виду стены крепкие, но все-таки не специалист, поэтому и нанял бригаду. И на этом все. Татьяна явно нервничала. Я вечером перезванивала, ждала, ждала и... «И что?» «Ничего!» — рявкнула Татьяна. «В гостиницу он не возвращался». «Так, а это совсем уж странно. Будь на месте Мишки кто другой, я бы сказал, что, мол, загулял там, по кабакам пошел или по бабам. А утром?» «И утром сегодня его не было. Половой проверил. Он не возвращался. Сав, я не знаю, что делать. Николя сказал, что он свяжется, что там будет кому искать. Точнее, должен был связаться уже и искать, но...» «Значит, ищут», — произнес я как можно более уверенно. «А разыщут, то и найдут. Городишко там махонький, не потеряешься. Главное, что пропал он на той стороне. Так, думай, Сав, думай, что могло произойти. В том и проблема, что все, что угодно. Та сторона. Плюс динамит, о котором, к счастью, Татьяна не знает, потому что, когда узнает, то живьем нас сожрет. И что затеяли все это, и что сами сунулись. Тань, он вернется или я поеду, а потом и тебя искать. Вместе поедем, ты, я, Тимоху возьмем, Еремея, и все, ясно? Главное, выдохни». Мишка подорвался. Местный динамит еще та погонь, которая может и получить чистого нитроглицерина, но все одно нестабильно, а запалы и на той стороне взрыв бы услышали, сообщили бы. Что бы там Карп Юстратович не говорил про нехватку людей, но за домом точно приглядывают. А раз он до сих пор не объявился с новостями, значит, дом как минимум стоит. И если рвануло, то не здесь. Там еще лучше. Там Мишка один. Надо было не сантиментами маяться на тему чужого самолюбия, а вместе ехать, присмотреть, проконтролировать, чтобы уж точно все нормально. «Тань, вы тут?» — в палату заглянул Николя. «Там Михаил нашелся». Я прямо ощутил, как дышать становится легче, и не только мне. Сестрица встрепенулась. «Где, что с ним?» «Как я понял, на него напали в каком-то доме, ударили по голове. Нет-нет, не волнуйся, жизни ничего не угрожает. Его уже везут. Я настоял на осмотре, так что к вечеру будет. Савелий?» «Я останусь, подожду». «Потому что мне очень интересно, как это произошло. Пусть Мишка и не боевик, но подготовку он получил отличную. И тени опять же... Тени, даже находясь внутри, предупреждают об опасности». «Ничего, приедет, расскажет. А я послушаю, и не только я». «Сав, Демидов устроился в углу палаты. «Я тут не мешаю. Я тихо, если что». «Не мешаешь», — я покачал головой. «Тут такое. Яр, я к вам не вернусь. Во-первых, вам точно не до меня. Во-вторых, у нас тут тоже кое-что приключилось. Поэтому буду брата ждать. А потом или останусь вот или в гимназию. Извини». «Это скорее ты меня пригласил в гости, а... ну, в общем, спасибо». «Как бы и не за что, это не я. Буду валить все на Серегу, который эту фиговину заметил». И Яр хмыкнул, но кивнул, показывая, что раз уж мне хочется, то пусть оно так и будет. «А остальные где?» — я спросил, поскольку во флигере было пусто. «Тут, в общем, Николай Степанович сказал, что проведет им экскурсию по корпусу, покажет что да как. Потом Шувалов заберет Сергея с Елизаром, у них там тур есть мастерские, ну а вечером по ситуации. Думали, что и ты с ними поедешь». «Нет, пока не могу. Татьяна переживает, и в целом дела свои». «Дела свои, до которых посторонних не допускают, это для Яра понятно». «Сав, он ведь должен был знать, видеть, наш целитель, то, что видел Николя, почему он, почему говорил, что это от дара, от дестабилизации, от ранения, не знаю, и я не знаю, он или некомпетентен, но как бы это странно, или нарочно, но это тоже невозможно, он ведь клятву приносил». «Выясним», — пообещал я, — «думаю, твои дядя вплотную займутся вопросом». И не только они. Шувалов может сколько угодно улыбчивым лапочкой притворяться, но я-то натуру чувствую. Пусть целитель и помер, но он не появился из ниоткуда, и Шувалов точно пойдет этот клубочек мотать. «Ты, если чего надо, то говори, чаю там или еще чего», — сказал я Демидову. «Я пойду наших поищу, скажу, что все опять отменяется, и чтоб не ждали, и вернусь, тогда...» «Сав!» Яр поднялся и поглядел так пристально, внимательно. «Скажи, а если мы сюда привезем моего кузена, твой родич сможет поглядеть на него?» «Сможет, и не только родич. Иногда твари видят лучше, чем люди». «Спасибо. Только ничего не обещаю», — поспешил уточнить я. «Ты же понимаешь, что это... ну, как получится. От меня мало что зависит». «Понимаю, но все равно спасибо». Я вышел и дверь прикрыл, и мальчишек нашел уже в саду перед флигелем. «Савелий, едем?» Орлов прервал обсуждение и, глянув на меня, понял правильно. «Не едем. Извините, тут с братом кое-что приключилось. Вроде не серьезно, но хочу дождаться, так что... Никит, ты присмотришь?» «Да, я уже звонил своим. Заберем всех. Отец обещал показать машину, так что и заодно уж над люлькой этой покумекаем. И ты присоединяйся, как разгребешься, лады?» «Конечно». Я выдохнул. Очень не хотелось, чтобы Серега с Елизаром в гимназию возвращались да без меня, а я, чувствую, застрял я со всем этим. Мишку привезли ближе к ночи, и, глядя, как он выбирается из машины сам, я выдохнул с немалым облегчением, а заодно подавил какой-то детский порыв броситься ему на шею. Живой и с виду целый, здоровый, непонятно, но стоит на своих двоих. Лоб, конечно, замотан, вид печальный, но это ж мелочи. «Я вас когда-нибудь сама убью», — проронила Татьяна в полголоса. «Когда-нибудь обязательно», — согласился я. «О чем вы только думали?» «Тань, что?» «Тань, ему нужно было». «Одному?» «Одному, но...» «Ты за него волнуешься, я волнуюсь, и поверь, меньше всего мне хочется, чтобы с ним что-то случилось». Взгляд ее был мрачен. «Но это не значит, что его надо оберегать от всего буквально. Он и сам такого не поймет. Вспомни деда». «Я помню, я прекрасно все помню». Она часто заморгала. «И понимаю, что... но убить вас все равно хочется». Я молча склонил голову, но Татьяна лишь фыркнула и произнесла еще тише. «Если бы был хоть малый шанс, что это поможет спастись, я бы... Я бы отреклась и от имени, и от всего остального, потому что я больше не хочу хоронить родных», — сказала и сделала шаг навстречу, чтобы обнять Михаила. «Как ты нас напугал!» Ее голос был полон беспокойства, а еще радости. «Миша, ну ладно, они не безголовые, но ты-то! Я думала, что ты самый умный из всех, а туда же! Как ты себя чувствуешь? Что болит?» «Уже ничего, да и не болело особо, ну так, чуть рассекло». «Кровь? Да говорю же, просто рассечение, меня не мутит и вообще, я бы и сам доехал. Извини, что заставил волноваться, сперва думал». У него и вправду оказалось рассечение, а еще ушиб, причем такой, что для диагностики и сила целительская не требовалась. Шишку на затылке даже я видел. «Да ерунда!» Мишка поморщился, но под мрачным взглядом Татьяны замер, позволив Николя ощупать голову. Окровавленные бинты лежали грязной кучкой. «Не сказал бы, есть признаки сотрясения, но...» «Нет, ничего опасного я не вижу, и могу сказать, что вам повезло. Голова у вас крепкая, здоровье хорошее». Зеленое облако стекло с пальцев Николя, чтобы всосаться в кожу. «От себя рекомендую отдых, сон и здоровое питание. А еще подумать, что в следующий раз тот, кто нанес этот удар, может нанести и другой», — произнес Николя очень спокойно. «И тогда моя помощь уже не потребуется». После чего степенно удалился, предоставив нам возможность для беседы. «Так», — Татьяна прищурилась, — «я жду». «Тань, я жду», — с нажимом повторила она. «Да, я не стану читать тебе нотации, говорить об опасности». «Ты о ней говоришь», — сказал я, заработав еще один мрачный взгляд. «Говорю, но...» «Меня бесит даже не это!» «А что? Свадебное платье не выбирается!» «Что? Ах ты!» Она кинула в меня ватным шариком и выдохнула. «Да, извините, что-то я сегодня переволновалась. И не вижу смысла выбирать свадебное платье, пока во всяком случае». «Что-то случилось?» — Мишка встрепенулся. «Николя. Николай Степанович меня понимает и готов ждать». «Золотой человек, потому что я ее вот совершенно не понимаю. То есть понимаю, что женщины другие, как-то у них мозги совсем иначе устроены, но вот реально, Николя ей нравится, и замуж она за него пошла отнюдь не от безысходности. Я не слепой, вижу взаимную симпатию. И ревновала она его, и переживала, и колечком этим гордилась. А теперь что не так?» «Понимаете, я не хочу выходить замуж под нынешним именем». Татьяна подошла к умывальнику и набрала воды в кувшин. «Миш, да сиди, я кровь смою». «Там многое засохло уже, а значит, просто так не отмоешь, и рассечение затянулось вот. Балбес ты, надо было зашить, а не силу тратить». «Тань», — вклинился я, — «так ты вроде говорила, что готова отказаться». «Готова была бы, если был бы шанс, что это поможет». Она очень осторожно прижала влажную губку к Мишкиной голове. «Посиди, сейчас отмокнет. Но я знаю, что не поможет, что и вы не успокоитесь, и остальные. Тайна не такая уж и тайна, а значит, рано или поздно совсем перестанет тайной быть». «Ну да, пожалуй», — согласился я. «Вот, и что тогда станет с браком? Татьяна Васильевна Громова – это юридически другой человек, и брак вполне может быть признан незаконным». С этой точки зрения я проблему не рассматривал, хотя не думаю, что Николя захочет вдруг признать брак незаконным. «Даже если не в суде, даже просто если кто-то узнает, что я выходила замуж под другим именем, то в дальнейшем это доставит немало проблем. Слухи, сплетни. Ладно, моя репутация пострадает, от нее мало что осталось, но ведь и детям достанется, если они будут», — спокойно объяснила она. «То есть со свадебным платьем? Кроме того, если вы не забыли, у меня траур». Татьяна сунула руки Мишке таз, а это само по себе делает свадьбу неправильной, скажем так. «Дед не был бы против. Пожалуй, наоборот, он бы настоял, чтобы она поскорее выходила замуж, а лучше, чтобы после свадьбы вовсе уехала куда-нибудь, где безопасно. Правда, вряд ли существует такое место, но почему бы и не помечтать? Поэтому мы решили отложить свадьбу и, соответственно, подготовку к ней». Татьяна осторожно терла жесткие Мишкины волосы. «Кстати, Шувалов передал мне письмо для Танечки». «Уже Танечка? Пускай». «И?» «Я отдала. По-моему, она переменила некоторые свои взгляды. Если она согласится на встречу, то как быть?» «Вот когда согласится, тогда и подумаем». Не хватало еще в чужих делах сердечных увязнуть. Пусть Шуваловы и союзники, но слишком как-то их много вокруг стало. А старший как, не достает? Отнюдь, весьма любезен. Планирует помочь со строительством еще одного крыла в госпитале. Говорю ж, много. Вокруг. Миша. Сестрица захватила волосы на макушке и дернула. Ай! Не ай, а рассказывай. Что случилось? «Ну?» – он посмотрел на меня. Я вздохнул. «Тань, там Шувалов может попробовать вызвать души тех людей, которые умерли в доме. Но я бы не хотел, чтобы он увидел установку, и Мишка в этом со мной согласился». «Абсолютно. Шуваловы неплохо разбираются в артефакторике, а то, что он любезен, – Мишка поморщился, – ничего не значит». «Согласна». Сестрица прижала к Мишкиной башке полотенце. «Вот и мы подумали, что надо сперва решить вопрос с установкой. Кардинально». «Взорвать», — кивнула она. «На диво понятливая женщина, когда сама того хочет», — еще и уточнила. «А динамит откуда?» «У охранки попросили», — признался я. «Что? Ну не самим же его бодяжить было». «А объяснили как?» «Правду сказал». Я поерзал под мрачным взглядом сестры. «Карп Юстратыч, ну, почти правду, что эта машина души разрушает. Кстати, тут не уверен, что не разрушает. В общем, он согласился, что не надо, чтобы ее кто-то видел, и передал пару ящиков динамита, ну, чтоб совсем с гарантией. Запалы я сам делал, электрические, они куда надежнее», — поспешил сказать Мишка. «Конечно, тогда все в порядке». Татьяна с раздражением стиснула губку и шлепнула ею Мишку по лбу. «Если электрические!» «Тань!» «Ладно, не меня, но Еремея ты мог бы взять!» А вот тут она, пожалуй, права. И мы с Мишкой, переглянувшись, кивнули. Стоило бы, но... Хорошая мысль, как водится, запоздала. «Дальше!» — сухо сказала сестрица. «Дальше динамит оставили в доме, там его действительно чинить начали. Вроде как я бригаду нанял, то есть нанял. Я даже заплатил, и неплохо работают. Почти все уже и расчистили. А заодно обследовали, причем не по разу». Вежливый стук в дверь прервал рассказ. «Не помешаю», — осведомился Карп Юстратыч с той стороны. «Заходите», — ответила Татьяна, — «чего уж тут». Заходил Карп Юстратыч осторожно, с опаскою. Было в голосе сестрицы что-то этакое, предупреждающее, и под прищуром ее недобрым жандарм застыл, закрывая собой дверь. «Как раз вот до сути дошли. Стало быть, дом чинят. Крышу вот перекрыть должны». Карп Юстратыч слегка смутился. «Да дождей, чтобы, а то ж погниет все, если оставить как есть». «Но в целом, как мне доложили, дом крепкий». «Вот. Я динамит нашел, перенес на ту сторону, все сладил, подключил, провод протянул к самому выходу, а потом и на эту сторону вывел. Не знаю, правильно сделал или нет, но там ведь все в скале, а взрыв внутри горы — это всегда непредсказуемо. Вот. Поэтому и тела перенес. Подумал, что если вдруг обвал, то лучше бы им остаться на этой стороне. Полынья там небольшая, так что взрывная волна сильно бы не докатила». «Разумно. Я, кстати, об этом и не подумал. Я вообще смотрю, что многое стал упускать, и это мне категорически не нравится. Как сделал, то и сам выбрался, пустил заряд, там бахнуло. Хорошо бахнуло, эхо и до подвала докатилось. Но и только. Для проверки тень послал, но там пылища стояла такая, что ничего не видать было. И я решил немного подождать, пока обляжется. Надо ж было посмотреть, получилось ли». Мишка выдохнул. «Ну и пошел в трактир. И там тебе дали по голове. — ехидно поинтересовалась Татьяна. «Нет, там мне дали ухи и копченых свиных ушей». Мишка убрал полотенце с головы. «К ним хлеб свежий и так по малости». Сестрица успокаивалась. «А не позвонил почему?» «Так зачем? Утром же звонил, и время было уже такое, но...» «Каждые несколько часов к аппарату бегать. Я ведь не собирался задерживаться. Так выглянуть, проверить, получилось ли, и в целом как там и что, и назад, перед отъездом и набрал бы из гостиницы». «Логично». И Татьяна понимает. «И что пошло не так? Сам не пойму. Я вернулся потом с бригадой, по дому прошлись. Там Евграфыч командует, толковый мужик. Мы с ним крыши поднимались, обсуждали, как да что делать. Опять же, с комнатами, с окнами. Пару часов точно провозились. Пока показали, что сделано, пока распланировали, что дальше, пока с материалами разобрались, какие еще понадобятся и где брать». Пропадать Мишка определенно не планировал. «Как-то даже слегка и завозился, признаюсь. Стройка – дело такое. Я в жизни так ничего не строил». «Ну да, новый опыт. Конструктор для взрослого мальчика. Кстати, может кинуть ребятам идею? А что? Тут из конструкторов только кубики деревянные. Придумаю лего, произведу революцию в игровой индустрии. Или нет? Эти кубики мелкие не так просто отлить, чтобы они друг с другом соединялись. Да и не уверен, что в этом мире уже изобрели пластик, точнее, тот, из которого можно лего делать. Так что, похоже, и тут из меня прогрессор фиговатый». «Вот. Потом уже, как вечереть стало, я и спустился в подвал, и на ту сторону вышел. Сперва, конечно, тень отправил». Мишка пригладил взъерошенные влажные волосы. «А там уже и сам. Поводок у меня пока короткий, она далеко отойти не может». Он выдохнул. «Взрыв, конечно, получился изрядным. От той... того столба осталась груда камней, часть стены обвалилась, перегородка с другой пещерой. Пол тоже хорошо посекло, но местами рисунок уцелел. И я вернулся за ломом, подумал, что уж если доделать, то до конца». И я его понимал. И не только я. Татьяна вон выдохнула. «В целом там спокойно, тень рядом держалась, далеко не уходила, но и присутствие других тварей не ощущала. Камень, конечно, твердоват, пришлось хорошо поработать, но тут уж ничего не сделаешь. Во второй части, где людей держали, там почти все уцелело. С большего мелкие обломки, пара трещин на стене, решетки вот пылью осыпались, но тут не скажу, а до взрыва или сами по себе. Дальше я не полез. Рассудил, что ни к чему оно, да и времени по ощущениям потратил прилично. Понял, что вы беспокоиться станете, поэтому забрал тень и отправился к выходу». «И?» «Вышел. Точнее, в лабораторию, которая в подвале, я выбрался. Честно, думал задержаться, собирался позвонить, предупредить. Так-то уже ночь на дворе была. Просто понял, что мы, конечно, там все осматривали, но поверхностно. Вот и подумал, что и в ней не помешало бы порядок навести». «Не помешало бы, его правда». «Вот. А как дальше получилось, я сам не знаю». Мишка прикрыл глаза. «Помню, подошел к телам, потом к столу, взялся снова за бумаги, книги, стал просто снимать и складывать на пол, чтобы с собой забрать. Как набралась стопка, то отнес ее к машине. Заодно и пить хотелось зверски, и есть тоже. На улице было темно, хотя вот соседка все равно не спала, тень ее учуяла. Ну да, все равно. Я вернулся, бумаг еще прилично оставалось». Он выдохнул и опять потрогал голову. «Теперь понимаю, что такое чувство возникло, будто что-то изменилось с прошлого раза. Но что именно? Я и отмахнулся, взял стопку, и тут тень буквально взвыла. Или как правильно? Она что-то испугалась, настолько сильно испугалась, что этот страх передался и мне. Главное, я осознавал, что он не мой, но буквально на мгновение замер. Вот, этого, как видите, хватило». «Ты не видел, кто тебя ударил?» «Нет, я и удара-то не ощутил, просто все вдруг выключилось, а потом слышу, как зовет кто-то далеко и рядом, и голоса, и голова просто-напросто разламывается, мутит еще. Сотрясение. Да, тень рядом плачет, как ребенок, я и поднялся, до выхода добрел, там меня и нашли, как-то так. и вот этак». «Интересно», — произнес Карп Юстратыч. «Очень интересно. Ваша соседка и вправду вас видела, но только вас. По ее словам, больше никого в проклятом доме не было. Видела, как вы и на крышу поднимались и с рабочими беседовали, и как они уехали, а вы остались. Видела, как вы выносили что-то из дома, и как ушли, но после не вернулись. Она, кстати, и сказала, что там вас надобно искать. Поблагодарю потом. Не стоит. Она уверена, что вы колдун, раз с проклятым домом связались, и, стало быть, вас надо передать синоду, а лучше сразу сжечь». «Да уж», — Мишка явно растерялся. «Миш, а ты возвращался потом?» — уточнил я. «Савелий? Что? Не поверишь, что не полез проверять подвал?» «Полез», — Мишка криво усмехнулся. «Он уничтожил записи. Все. Ни бумажки не осталось. Не только записи, книги, потому что я запомнил на месте. А еще он забрал тела». Карп Юстратыч выматерился, потом глянул на сестрицу и буркнул: «Извините». «То есть надобность в Шувалове отпадает?» «Неприятная новость», — Мишка смутился. «Да, как бы... Я помню, что ты говорил, что не надо их трогать, место смерти и все прочее, но не мог я ее там оставить. Я решил, что вам с Шуваловым хватит и двоих для разговора, а ее я передам, чтобы похоронили». «Ты вынес девочку?» «Да, сперва ее, потом взялся за книги. Бумаги собирался отдельно, но не успел». «Мишка, что?» Он ощупывал голову. «Я знаю, возвращаться с покойником в машине было бы опасно, но я собирался передать ее вашему человеку, Карп Юстратыч. Так и получилось, и после того, как все случилось, попросил сюда перевезти, точнее, машину сюда. На моей ехать, чтобы точно уж, и чтобы ее не забрали». «Благодарю». Карп Юстратыч даже поклонился. «А я мысленно поблагодарил всех тараканов в Мишкиной башке. Возможно, получится ее спросить. Хотя, конечно, странно, почему он не вышел? Не знал, что их было трое? Возможно, решил, что тело девушки истлело, предположила Татьяна, или времени не хватило». «Бумаги собрать хватило, а во двор выйти нет». Карп Юстратыч вполне логично усомнился. «Скорее уж он боялся, что не сможет вернуться». Я озвучил версию, к которой пришел сам. «Поясни». Карп Юстратыч развернулся ко мне. «Смотрите, соседка видела только Мишку, а она глазастая, и собаки опять же. Собаки бы почуяли, если бы кто-то подобрался к дому тишком. Опять же, вход в подвал такой, что сложно разминуться. Мишка вряд ли отсутствовал долго, поэтому соваться с этой стороны было бы рискованно, а вот с той...» Я замолчал, позволяя им самим додумать. Взрыв был и уничтожил ту установку, но об этом могли узнать. Допустим, за ней присматривали, или какая-то сигнализация работала, или что-то другое, эхо, волна, неважно. Главное, взрыв этот привлек внимание и не тварей. И кто-то явился посмотреть, что случилось. Именно. Но пыль и ему бы помешала, а значит, пришлось бы ждать. Тут как раз вернулся Мишка, он ковырялся с камнем, потом занялся бумагами, телами. Тот, кто на него напал, пришел не из нашего мира. Он выбрался через полынью и напал. Карп Юстратыч задумался, почему тогда не добил? «Не знаю, возможно, решил, что Мишка мертв. Удар был приличный, рассечение, опять же, кровь. Так себе объяснение». Карп Юстратыч покачал головой. «Достаточно было пульс проверить или дыхание. Тогда, может, цели у него не было убивать. Не все же вокруг больные маньяки. Отключил, обыскал, посмотрел, кто это, и забрал то, что было нужно, и то, до чего он сумел дотянуться. А до машины, которая стояла во дворе, не сумел, стало быть. Именно. Там дверь в лабораторию своеобразная. Сделана моим отцом и настроена на крови силу. Мишка ее открыл, а вот если тот, кто его отключил, был не Громовым, он рисковал». Татьяна поняла первой. «Очень рисковал. Даже если дверь оставалась открытой, то она могла бы и захлопнуться, если бы ею воспользовался чужак. и тогда он застрял бы. Возможно, в подвале имелась еще какая-то защита. Скажем, что-то, что уничтожало бы этот подвал, если убить Михаила. Или он опасался, что подобная защита может быть. «Это объясняло бы многое», — согласился Карпий Стратыч. «Хотя, конечно, вопросов возникает много. Кто это мог быть?» «Не папенька. Он бы и туда прошел, и назад бы вернулся. Тот, кто создал подвал, знал, как все работает. Но...» «Карпий Стратыч, я посмотрел на сестру, на Мишку, на Метельку, который тихонечко сидел в углу, и мысль оформилась. А вы вот под той фотографией, которую вы мне показывали, по тем покойникам с нее можете дела достать?» «Зачем?» «Затем. Уж очень своевременно они там все померли. Прям как по заказу. Весь выпуск раз и готов. Только...» Я обвел рукой комнату. «Как показывает практика, некоторые покойники могут быть очень даже живыми». «Но ничего, этот недостаток мы исправим». Конец шестой книги.